был один его беспутный родственник, брат жены. Парень неплохой, работяга, за которым водился, однако, грешок. Он мог уехать куда-нибудь на заработки на месяц, два, а то и три, получить 8-15 монет, а потом прокутить в Сан-Жаке эти деньги за 3-4-5 недель. Пропив все до последнего куруша, он обычно возвращался домой и начинал всячески докучать Хуршиду. Как раз в ту ночь Шурин заявился к Хуршиду пьяный, как свинья, и поскандалил со своей сестрой. Тут-то и возникла необходимость немножко поучить его. Эта необходимость немножко поучить Шурина обернулась изрядной потасовкой. И вполне понятно, о землетрясении Хуршид узнал только от других. Но вместе с тем он так и не мог понять, кто виноват в разгроме, учиненном у него дома, землетрясение или же Шурин, которого нужно было наставить на путь истины. Итак, Хуршид ничего толком не рассказал Халилю Хельми-эфенди о разрушениях в городе, зато в подробностях доложил о том, что на верхнем этаже уездной управы в коридоре обвалился потолок, и куча щебня перегородила путь в канцелярию. Это известие ничуть не удивило Каймакама, напротив, даже порадовало. Крыша здания управы уже давно пришла в негодность. За долгие годы дожди и талый снег упорно просачивались через нее, и так искусно разрисовали потолок замысловатым узором грязных разводов и подтеков, что он стал похож на карту некой фантастической планеты с материками и горами, морями и реками. Однако и на таких планетах порой случаются катастрофы, по причинам одному только Богу известным, точно так же, как в нынешнее землетрясение. Потому на карте постепенно происходили изменения, некоторые материки обвалились, кое-какие острова повисли в воздухе, болтаясь на обрывках соломы. Хуршиду уже пришлось как-то в течение нескольких дней отбивать длинным шестом висящие куски штукатуры и протыкать вздутие в тех местах, где потолок грозил рухнуть. Для этой операции он каждый раз надевал на голову пожарную каску, присланную в позапрошлом году в качестве образца из Стамбула. А недели две назад в уездной управе случилось происшествие, едва не кончившееся трагически. Отвалился сырцовый кирпич и угодил на голову старухе, ожидавшей очереди на прием к Каймакаму. С тех пор по пятницам, базарные дни, когда крестьяне стекались в город и в канцелярии было особенно много народу, Хуршид усаживался под навесом около двери, ведущей в приемную, и оттуда руководил движением посетителей, указывая им палкой дорогу и изредка покрикивая: «Ну, чего прете, как кабаны? Идите по-человечески», стараясь тем самым предотвратить возможные неприятности. Халиль Хельми-эфенди слушал Хуршида и думал: что ж, посмотрим, чем все это кончится. Кто знает, если бы не этот случай, сколько бы еще пришлось ждать, пока утвердят ассигнование на ремонт. И тут же в голову ему ударила совсем другая мысль. Ведь если бы он не пошел к Амярбею посмотреть танцы болгарки, а спал бы во время землетрясения в своей комнате здесь, в управе, то, наверное, да не наверное, а непременно, кинулся бы в коридор, спасаясь от гибели, и... Да, это чистая случайность. Это удивительное счастье, что сейчас он возлежит на койке. Пусть немного помятый, но живой и здоровый, и любуется великолепным утром, а не покоится хладным трупом под руинами обвалившегося потолка.